Ого! А вот это меня удивило. Еще одна хорошая новость за сегодня. Плюс 0.1 соблазн. Преобразование завершено. Тело перестроено. Умение соблазн улучшено. И еще. Глава 17. Неприятное предчувствие поселилось в груди, стоило мне только открыть глаза. Было раннее утро, на Лауне восходящее солнце казалось слегка зеленоватым. Я не знал причины забавной оптической иллюзии, но мне это нравилось. Поэтому вчера мне удалось насладиться зрелищем, а вот сегодня настроение было совершенно иным. «Ран!» — мягкие кибернетические руки опустились на мои плечи. «Что тебя беспокоит?» Аня умела улавливать эмоции. Да, могла бы и мысли прочитать, но не забиралась ко мне в голову. Хотя я не закрывался, если честно. Сидя в кабине пилота, вглядывался вдаль. «Не могу точно сказать», — признался я. «Но что-то мне подсказывает, что денек сегодня выдастся гадким». «Уверен?» — ласково поинтересовалась за спиной андроид, после чего ее руки нежно скользнули по моей груди, чуть удлинились и достали до самого заветного, начав легко массировать в области паха прямо через штаны. «Может, я смогу хотя бы немного приподнять тебе настроение?» «Ну, мы ведь уже прокачались». «Знаю», — перебила меня Анна и оказалась слева. Развернув кресло вместе со мной, осторожно опустилась на колени. Сегодня она была похожа на себя обычную. Металлический корпус с блестящими неоновыми линиями только подчеркивал женскую фигуру. Короткие голубые волосы, которые слегка сияли под солнечными лучами, очаровательная улыбка и глубокие, прямо-таки бездонные глаза. «Черт, да что такое? Неужто я влюбляюсь в робота?» «Не переживай по этому поводу. Она все-таки уловила мои мысли. Я не ревнивая, работящая и очень полезная в жизни». Говоря это, Анна неспешно раздевала меня ниже пояса. А когда мое достоинство предстало перед ней в полной боевой готовности, то андроид осторожно провела по нему язычком, не прикасаясь руками, а потом хищно улыбнулась мне. «Расслабься. Сегодня ничто не должно забивать тебе голову». Я подчинился и откинулся на спинку, чувствуя при этом горячее дыхание моей синтетической любовницы. «Ран, надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Неуверенно произнесла Валерия, когда аэротакси приземлилось на посадочной площадке Кхера. «Мы готовили эту операцию несколько лет. Я сама не знаю, почему вообще доверилась твоему плану, но если что-то пойдет не так, то...» «Успокойся». Улыбнулся ей в ответ я. «Сейчас договоримся с этим толстяком и полетим прямиком на ферму. Ну, а уже там решим, как именно поступим с Кхером. Нам ведь будет достаточно одной фирмы, чтобы собрать на него компромат». «Более чем», — кивнула женщина, после чего ощерилась и сжала кулаки. «И мы взорвем к чертовой матери все, что он там сотворил». «Признаться, меня до сих пор удивляет твоя кровожадность», — усмехнулся я. «Там ведь твои, так сказать, сородичи в колбах». «Нет», — мотнула головой Валерия, — «там уже давно никого нет». Лишь пустышки, болванки, которых приучили только ублажать своих господ. Это клоны Ран, а мои настоящие родичи вынуждены забиться в свои норы, чтобы не попасть ненароком в лапы кого-то из прислужников Кхера. «Ясненько», — пробормотал я. «Хорошо. Надеюсь, что ты тоже знаешь, что творишь. Потому что твои методы, уж прости меня, в корне не устраивают. Но я вынужден с тобой сотрудничать, так как у нас общая цель». Мои слова заставили Валерия скривиться и недоверчиво прищуриться, но она разумно промолчала. «О!» — радостно протянул серокожий жердяй, когда мы вошли в его кабинет. Хер направился к нам, широко раскинув руки. «Боги! Как же я рад снова вас видеть, мистер Нар!» И, не дожидаясь наших ответов, сжал меня в крепких объятиях. «Черт!» Мысленно выругался я, когда понял, насколько тот силен. «И ведь отпускать не хочет. Аня, ты сможешь его вырубить, если понадобится?» «Конечно, босс», — усмехнулась она, — «только не думаю, что это понадобится». И оказалась права, так как через несколько мгновений он отпустил меня, напоследок одарив надменным взглядом. но тут же вновь вернулся к роли радостного толстосума. «Валерия!» — Кхир обратился к синекожей помощнице. «Ты просто умница! Как ты смогла найти столь ценный экземпляр?» «Но он же через...» Женщина не успела закончить, когда Кхир попросту отмахнулся от нее и направился к своему столу. «А, впрочем, неважно», — подытожил он. «Итак, мистер Нар...» Кхир снова изменился, став предельно серьезным. «Перейдем к сути дела. Сколько вам потребуется рабынь? У нас очень плотный график, и я не совсем уверен, что мы сможем как-то увеличить количество поставок». «Уверен, что мы договоримся. Я тоже его перебил и кивнул Ане». Кхир в этот момент развернулся к нам и удивленно уставился конкретно на меня, а после перевел взгляд на андроида, который к тому моменту вызвала голографическую панель с нашим денежным счетом и показала визуально толстяку, как переводит деньги. А через секунду пискнул визг Кхера, и перед ним всплыло небольшое окошко с переведенной суммой. На жирном сером лице растянулась довольная улыбка. «По факту же мы просто взломали систему Кхера и игрались с цифрами. Не было никаких переводов, лишь какие-то там уведомления, какие-то там циферки и все в этом роде. Кстати, вчера Кхер пытался все-таки связаться со своими дружками, чтобы узнать что-то обо мне. Естественно, мы перехватили сигнал и подтвердили утренние слова. Правда, выявились кое-какие нагрузки. Так как мы с Аней находились на приличном расстоянии от дома Кхера, поэтому и сигнал было сложно передавать. Но у нас, точнее, у моей помощницы, все получилось. Ну а возможные помехи, так это просто далекая-далекая галактика. С одной стороны, мы ведь на одной планете, а они далеко. С другой, даже Аня не столь прокачана, как специальная техника для передачи сигналов. В общем, справились, пусть и не без накладок. Однако сейчас я понял, что меня гложило с утра. Кхер нам не доверял. Что-то появилось в его широкой и морщинистой голове, и вряд ли эти мысли нам понравятся. Но пока что продолжаем играть те же самые роли. «Хорошо, вы меня убедили», — оскалился Кхер. «И да, я в курсе, что вчера вы встречались с моей дочерью». «А вот это может быть проблемой». «Нет-нет, не переживайте, мистер Нар». Сразу же попытался успокоить меня толстяк. «Я не какой-то там тюфяк, что бережет дочурку от ухажеров. Наоборот, я рад, что Габриэла познает все прелести этой жизни. Ведь зачем она тогда нужна, верно?» «В ваших словах святая истина», — спокойно ответил я, а мысленно обратился к Ане. «Черт, что происходит? Он же испытывает нас». «Да, все так», — ответила та. «Мне кажется, что он собирается использовать тебя в собственных целях». «Это как? Промыть мозги, как одной из его амфибий, и отдать дочурке как секс-игрушку? Или он смог увидеть взлом и все-таки связаться с кем-то из своих?» «Второй вариант отпадает», — ментально произнесла андроид. «Я бы это заметила, а вот то, что он отдаст тебя дочке, или же решил манипулировать тобой, как перспективным покупателем, очень близко к истине». «Итак, мистер Нар», — тем временем говорил Кхир, облокотившись о столешницу и скрестив руки на груди. «Я знаю, что вы хотели побывать на одной из ферм. А так как я сегодня в хорошем расположении духа, то готов уступить и устроить вам экскурсию. Конечно, если вы не заняты». «Нет», — я покачал головой, — «полностью в вашем распоряжении». «Как это мило!» — с усмешкой пробормотал Кхер, не сводя с меня маленькие хитрые глазки. Причмокивания напротив сильно напрягали. Даже здесь, в аэромобиле, Кхер не отказался от своих предпочтений и пристроил маленькую амфибию у себя между ног. И теперь та резво наяривала, делая тому горловой минет, а толстяк лишь скалился от наслаждения, бросая на меня вопросительные взгляды. «А ведь ты мог еще немного прокачать себе жабры», — напомнила мне Аня. «Дело в том, что жирный предприниматель перед полетом предложил и мне одну из своих работниц, но я отказался». «Как это, ну, твою за ногу мерзко, тем более в присутствии другого мужика. Нет, я на такое не подписывался». К тому моменту мы практически долетели до ближайшей фирмы. Валерия отказалась от путешествия с нами, Оно и логично. У нее сейчас была другая функция. Женщина должна была проследить за нашим аэромобилем, а заодно подготовить своих людей к перевороту. Да уж, я и не думал, что стану участником таких баталий. То ли еще будет, с легкой усмешкой заявила Аня. В это время Кхер протяжно застонал, а амфибия под ним задергалась, будучи плотно прижатой к его паху. «Вот так, сучка!» Нагло протянул толстяк, но через несколько секунд все же отпустил шлюшку, и та отползла в угол салона. В тот момент мне стало ее искренне жаль. «Надеюсь, вы не собираетесь сочувствовать этим глупым тварям, мистер Нар?» Поинтересовался Кхер, застегивая свои штаны. «Отпустите лишние эмоции. Они всего лишь инструмент, искусственно созданный в наших лабораториях. И цель у них одна — доставить вам как можно больше удовольствия». После чего повернулся к амфибии и гаркнул той. «Так ведь, тварь!» Та послушно закивала, боясь поднять на нас глаза. «Какая же ты мразота!» — подумал я и невольно сжал кулак. Это, кстати, не осталось незамеченным, но Кхер почему-то промолчал, что лишний раз намекало на то, что он не собирается вести честную игру и что-то задумал. «Ладно, сука, скоро мы посмотрим, кто кого. Успокойся, Ран». Аня попыталась меня приободрить. «Сегодня все решится, и поверь, я смогу тебя защитить в случае опасности. К тому же ты и сам неплохо справляешься в драке». «Есть такое». Пришлось с ней согласиться. «Просто он жутко меня бесит». «Я понимаю, но нам придется немного потерпеть, прежде чем мы нанесем ответный удар. Ты ведь все подготовил для главной встречи». «Он прилетел? Уже ждет». «Да, конечно же, мы перестраховались, точнее, работали по изначально намеченному плану. Нам было необходимо вывести Кхера на чистую воду, пусть для этого и придется искупаться в мутной, кое в этих болотах просто предостаточно». «А вот и моя ферма!» — самодовольно протянул Кхер, когда аэромобиль начал замедляться и разворачиваться для посадки. И уже через несколько секунд раздался тихий стук металлических подставок о площадку. Двери с шипением открылись, и мне в глаза ударил солнечный свет, на мгновение ослепив. «Что же, мистер Нар? Добро пожаловать в обитель прогресса!» А когда зрение вернулось в норму, то я увидел огромный стеклянный купол на белом фундаменте. «Ха, а выглядит презентабельно, в отличие от тех ферм, где мы побывали», — заметила Аня. Глава 18. Кхер провел нас внутрь через широкие двери, которые сперва и незаметны были. Они оказались монтированы прямо в тот самый фундамент, и лишь тонкие линии могли намекнуть, что это не сплошная стена. «В моих лабораториях», — гордо вещал толстяк, — «трудятся сотни ученых, с каждым годом выявляя все больше и больше модификаций. Вы не поверите моим словам, если я расскажу вам, мистер Нар, о том, каковыми были наши первые эксперименты». «Страшными, как вся моя жизнь?» — с усмешкой спросил я. «О, помилуйте, я сильно сомневаюсь, что ваша жизнь столь ужасна», — произнес тот, бросив на меня короткий взгляд. «Ну да, что-то вроде этого. Первые наши амфибии брались из настоящих племен, и им приходилось промывать мозги в буквальном смысле. Но, скажу честно...» — он задергался в мерзком хохоте. «Они и без того были безнадежно тупы!» «Да неужели? У тебя ведь даже клоны более-менее разумны!» «Не кипятись, Ран!» — напомнила о себе Аня, идя чуть позади в образе боевого андроида устаревшей модели. «Пусть все думают, что моя охрана слабовата. Тогда в нужный нам момент мы сможем преподнести им довольно неприятный сюрприз». «Еще рано!» Тем временем Кхер вел нас по широкому залу, вдоль стен которого стояли высокие колбы с клонами амфибий в полный рост. Они плавали в прозрачной жидкости, не подавая признаков жизни, а их голые, обездвиженные тела вновь вызвали у меня приток злости. И откуда только она берется? Вроде бы всегда спокойно к такому относился, или нет? Мне ведь еще не доводилось бывать в подобных местах. Но кроме как на рынке рабов, куда меня случайно закинули недруги. «Здесь вы можете наблюдать лучшие творения», — продолжал хозяин заведения. «Это новая и, как мне кажется, финальная форма наших клонов». «Думаете, что развить нечто большее уже не получится?» — поинтересовался я. «Я считаю, что это будут совершенно другие существа», — уклончиво ответил Хир. «Все-таки для секса хватит и этих пустышек. Максимум, что мы сможем вытянуть из них, так это способности мимиков, чтобы наши красавцы могли перевоплощаться в любое существо по желанию заказчика. Но я сомневаюсь, что нам это сейчас удастся сделать». «Почему же?» «Мы давно пытались провернуть нечто подобное, но пока что все попытки тщетны. Вот я и подумал, может, стоит остановиться на достигнутом? Вы ведь помните старую человеческую поговорку «Лучший враг хорошего»?» «Есть такое. Не стал спорить я. И все же, уверен, у вас имеются амбициозные планы». «О, насчет этого можете не переживать, мистер Нар». В его голосе послышалась наглая усмешка. «Уже совсем скоро будет нечто интересное, и вы можете стать свидетелем этого, если пожелаете». От него шла угроза, и это можно было ощутить даже без моей слабенькой телепатии. Угроза звучала в самих словах жердяя. «Будь готов, Ран», — снова заговорила Аня. «Скоро все начнется. Мои детекторы выявили в его голосе». «Да, я понял, благодарю», — перебил свою спутницу я, так как не хотел, чтобы в эту минуту меня что-то отвлекало. И вот, пройдя зал, мы оказались в новой просторной комнате, а если быть точным, то в лаборатории. По центру — медицинский стол, у стен кушетки и шкафы с колбами и пробирками, и никого, кроме нас, и... Габриэлла? А вот это по-настоящему меня удивило. Серокожая девушка, не буду называть ее красоткой, так как это неправда, стояла у стола и хищно улыбалась. «Здравствуйте, мистер Нар!» Она решила подыграть. Неужто думают, что игра все еще идет по их правилам? «Не скучали?» В ту же секунду мои руки сжали в крепких пальцах. Хир оказался довольно сильной тварью. «Какого черта?» — воскликнул я, дернувшись в сторону, но вырваться, конечно же, не получилось. «Думал, что сможешь так просто свалить отсюда, щенок!» Раздался за спиной зловещий голос Кхера, который потащил меня к медицинскому столу. «Теперь ты мой мелкий ублюдок. Сперва ублажишь мою детку, а потом договоришься о поставках со своими людьми. А дальше будешь выполнять все, что я тебе прикажу». «Да ты спятил, выродок!» — крикнул ему в ответ. «Ох, мистер Нар, ну что же вы так противитесь?» Вызывающе произнесла Габриэлла, облокотившись о стол и отодвинув часть костюма, чтобы оголить маленькую грудь. «Неужели вам вчера не понравилось?» «Да вы все здесь больные ублюдки!» — гаркнул в ответ я, пытаясь освободиться. «Отпусти, скотина!» «Ран!» Тем временем спокойно, и я бы даже сказал буднично, заговорила Анни в моей голове. «Валерия заявила, что знает эту ферму. Она из тех, которые вчера ей удалось вычислить. Они ее тоже заминировали и готовы взорвать через 2 минуты, как и все остальные. Пора сваливать». «Как? Уже?» Мигом успокоился я и усмехнулся, глядя на Габриэлу. В ту же секунду улыбка сошла с серого лица, и на нем появились страх и недоумение. «В чем дело, детка?» С вызовом обратился к ней я. «Не ожидала, что я готов к вашим глупостям». «Что ты мелешь?» А вот Хер пока не догадался, что к чему. Логично, ведь в отличие от дочери, он не видел алчный блеск в моих глазах. «Прости, но на этом наши пути расходятся», — с ехидной улыбкой произнес я и ударил ногой по краю стола, отчего тот резко развернулся, сбив по пути Габриэлу. «Какого?» Хер так и не успел сообразить, когда я резко мотнул головой назад, саданув его затылком по носу. Послышался влажный хруст, а следом за ним свирепый крик толстяка. Однако даже тогда он не отпустил меня. Правда, хватку ослабил, и этого мне вполне хватило, чтобы ударить его пяткой по колену. И вот уже после этого Хер пошатнулся и выпустил меня из стальных тисков. Я чуть подался вперед, чтобы было больше места для маневра, после чего подпрыгнул и, крутанувшись в воздухе, врезал этому ублюдку со всей дури, отчего толстяк отлетел на пару метров, забрызгав белоснежную плитку темной кровью. «Ах ты, урод!» Женский крик за спиной, полный безумия и ярости, напомнил мне о том, что дочка-выродка еще стоит на ногах. Но когда я развернулся, чтобы парировать атаку, увидел, как в лоб Габриэлы прилетела металлическая утка. И откуда вообще здесь взялась? Выбив из девушки дух и заставив упасть на пол бесчувственной тушкой. «Зеваешь, Ран», — усмехнулась Аня, оказавшись справа от меня и осматриваясь. «Что теперь будем делать?» «Для начала...» Но я не успел закончить фразу. Громоподобный грохот сотряс помещение, свет вырубился, и вместо него замелькала яркая красная сигнальная лампа, а уже с ней раздалась сирена. «Какого черта?» В сердцах воскликнул я, с трудом держась на ногах, так как пол буквально ходил под нами волнами. «Неужели Валерий?» «Судя по всему, она взорвала бомбы!» — выкрикнула в ответ Ани. «Ран, она снова...» «Да, кинула нас, сука!» Зло прорычал я, а потом начал лихорадочно искать выход. Но бежать обратно было бы глупо, ведь нас попросту придавит плитами. Единственным спасением было... «Окно!» — рявкнул я, указав на широкое панорамное окно, стекло в котором уже треснуло и осыпалось. «Там была река, надо прыгать!» И что мне еще оставалось делать, тем более в такой ситуации? Выбора не осталось, пришлось идти на риск. К сожалению, Анни пока что не умела летать. «Надо будет это после обдумать. Конечно, если выживу». «Хватай жердяя, а я его дочку!» Выкрикнул еще раз я, так как грохот заглушал все слова. Но Анни почему-то недоуменно уставилась на меня. «Ран, это глупо», — спокойно заявила она. В процентном соотношении уровень выживаемости... «Хватай его!» Да, мне пришлось кричать даже на нее, но ничего, переживет. Если не чувствует эмоций, то и обиды не будет. К тому моменту я уже успел подхватить Габриэлу и бежал к разбитому окну. Аня проделала то же самое, только с ее отцом, и устремилась за мной. Но даже тогда мы не успели. Второй взрыв буквально подбросил нас в воздух вместе с осколками стекла, плит, стен и всего того, что находилось в лаборатории. А следом за этим тьма, полная боли и обиды. Да, мне было неприятно, что я погибну вот так, глупо спасая конченых ублюдков в то время, когда получил удивительные способности. «Ран!» Крик Ани ворвался в разум. А вместе с ним я почувствовал, как нечто тонкое и эластичное обвивается вокруг меня и серокожей сучки. «Черт бы вас всех побрал! Ран!» Почему-то мне послышались в голосе андроида нотки злости и страха. «Я забираю свое желание обратно! Я не хочу ничего чувствовать! А-а-а!» А вот последний крик был наполнен уже болью, и это нечто тонкое исчезло. Но вместо него появилось что-то новое, и я не знал, что из этого лучше, ведь после того, как взрыв отправил меня в неконтролируемый полет, меня окатило холодной водой. Точнее, я рухнул в ту самую реку, о которой сам говорил, но эта мысль появилась чуточку позже, после того, как меня закружило течением и потянуло на дно. «Черт, черт, черт!» — мысленно ругался я. «Что за безумный план?» Новый приступ острой боли резанул в области шеи, но одновременно с ним мне удалось сделать глоток чистого воздуха, а также распахнуть глаза, чтобы ничего вокруг себя, кроме мутной воды, не увидеть. «Да чтоб вас!» Да, я был все еще в реке, но чудесным образом у меня получалось дышать. Что это? «Жабры!» Догадка сама ворвалась в голову, объянив безумной радостью. Пускай тело болит и, скорее всего, где-то кровоточит, но я жив и могу. Но продлилось это недолго. Жабры, как появились неожиданно, так же исчезли, оставив меня в недоумении и страхе практически на самом дне. «Ненавижу этот день!» Я мгновенно устремился к поверхности, хотя определить, где она, оказалось сложновато. И все же через несколько секунд мне удалось высвободиться из водной стихии и сделать глубокий вдох. «Ах!» Вырвалось из моей груди, когда я мотнул головой и осмотрелся. Неподалеку, метрах в 100, и как так быстро успели отплыть, пылала бывшая фабрика по производству сексуальных клонов. По обоим берегам реки тянулись густые джунгли, и мне пришлось проплыть еще изрядное расстояние, прежде чем я выбрался на небольшой песчаный пляж. «Твою мать!» — тихо выругался я, вытирая воду с лица, а затем заговорил уже мысленно. «Аня, слышишь меня? Аня, ответь!» Вот только она молчала, и я никак не мог найти ее блестящий корпус среди деревьев и кустов. «Ран!» До жути знакомый и приятный голос ударил по мне, как набат. Я даже готов был подскочить от радости, что, собственно, и сделал в один прыжок, поднявшись на ноги. «Помоги!» Я увидел свою спутницу неподалеку. Она пыталась выбраться на берег, таща в обеих руках семейство кхеров, и у Ани отсутствовала половина левой ноги. Глава 19. «Ненавижу этих уродов!» — выдохнула Аня, когда оказалась на суше. «Полностью тебя понимаю», — пробормотал я, помогая ей вытащить тех, о ком мы говорили. Кхер с дочкой выглядели намного лучше, чем мы с андроидом, что несколько раздражало. Все-таки это они виновны в том, что произошло. Да, взорвала ферму чертова Валерия, которая свое еще получит, но это же кхеры развели здесь непонятно что. «Уф», — пробормотала моя спутница, упав на спину и глядя в голубое небо. «Я и не думала, что испытывать чувства так неприятно». «Но бывают же и приятные моменты». Улыбнулся в ответ я. «Еще какие!» Перевела на меня игривый взгляд Ани, а в следующий момент ее оторванная нога начала восстанавливаться с помощью нанитов, что покрывали ее тело. При этом они оголяли пластиковый корпус моей спутницы, а когда вместо оторванной культи появилось нечто тонкое, подобное протезу, Ани с трудом поднялась и, уперев руки в бока, обратилась ко мне. «Так что теперь, босс?» Промычал я, глядя на восстановленную конечность. «А ты как вообще?» «Это?» — она посмотрела на отращенную ногу. «Неприятно, конечно, но у меня ведь не все чувства включены. Так что не переживай. Я не чувствую жуткой боли, как вы, кожаные мешки». «О!» — с усмешкой протянул я. «Вижу, что моя дорогая Аня вернулась. Более того, я прогрессирую». В тон мне ответила она и повторила: «Так все же, что будем делать с этими отбросами?» «Может, то, что они заслужили?» — хмыкнул я. «В мусорку?» «А как же твой план?» Она выгнула остатки брови. Да, они тоже наполовину пропали, как и часть лица, и выглядело это, мягко говоря, непрезентабельно. «Нас ведь ждут». «Да, придется тащить их за собой», — вздохнул я, но тут же усмехнулся. «Хотя есть другая идейка». «И какая же?» Насторожилась Анне и покосилась на лежащую рядом Габриэлу, одежда которой была практически разорвана. «Неужто ты решил воспользоваться моментом и чуть прокачать навыки?» «Фу, дорогуша!» — фыркнул я. «С такой я и в первый раз не особо жаждал встречаться, но вы меня вынудили». Потом мотнул головой. «Нет, я предлагаю привести их в чувство и договориться». «С ними-то?» — презрительно переспросила Аня. — Вряд ли выйдет что-то стоящее. Напомню, они планировали сделать из тебя секс-куклу. — Ничего, перебьются. Фыркнул в ответ я и, присев рядом с серокожим толстяком, похлопал того по щекам. — Эй, господин Кхер, пора приходить в себя. Но тот не пошевелился. Пришлось приложить усилия и отвесить ему знатную пощечину. — Может, я помогу? — участливо предложила Анне. «Он нам нужен живым, помнишь?» — усмехнулся я. «Ой, ну и ладно». Она направилась к Габриэле. «А эту тоже надо в чувство привести? Или можно будет подождать, пока договоримся с одним?» «Оставь», — хитро прищурился я. «Если что, скажем, что она еле жива». «Кто?» Тут же прогрохотал мощный бас подо мной. А в следующую секунду Кхер подскочил, грубо оттолкнув меня. «Где моя девочка?» Однако полноценно встать ему не удалось. Стоило только перевернуться на бок, чтобы подняться на ноги, как его скрутил спазм, и из широкой пасти ублюдка вырвался поток мутной воды. «Ах!» — прохрипел он, и, как ни странно, потянулся Габриэле. «Что вы с ней сделали?» «С ней все в порядке», — спокойно произнесла Аня, проведя надлежащей девушкой рукой. С кибернетических пальцев сорвались тонкие голубые лучи, осветившие грудь Габриэлы. «Воды в легких нет. Видимо, она лучше приспособлена к жизни на этой планете, чем вы». Вопросительно посмотрела на того. «Не подскажете, почему?» «Она дочь одной из местных амфибий», — выдохнул Кхер, но тут же взял себя в руки и стал тем же наглым жирным уродом, которого мы знали. «Но вас это вообще не должно касаться. Вы хоть понимаете, что натворили? Только за одну эту ферму вы будете расплачиваться всю свою жизнь». «Мне кажется, господин Кхер, что вы не в том положении, чтобы ругаться с нами». С вызовом и легкой издевкой произнес я, поднявшись и скрестив на груди руки. «Вот как!» — взревел он и бросился на меня с кулаками. Но я легко ушел в сторону, успев подставить ему подножку. Собственный вес подвел толстяка, и он полетел кубарем в ближайшие кусты, но тут же собрался силами и поднялся заново. Вот только на этот раз его ждал неприятный сюрприз, а именно ствол бластера, направленный прямо ему в лицо. «Вы же не сомневаетесь в меткости андроида?» — саркастично поинтересовался я. «Она не станет стрелять», — прошипел он, не сводя с нас взгляда. «Желаете проверить?» — хмыкнул я. «Пошел ты!» «Тьфу!» — сплюнул себе под ноги Хер и покосился на дочь, лежавшую за моей спиной. «Если вы хотите нас пристрелить, то на кой черт спасали?» «Хм, логично, не стал отрицать я, но, если честно, я все же надеялся договориться с вами, господин Кхер. Видите ли, мне уже жуть как хочется свалить с вашей гиблой планетки как можно скорее. Но боюсь, что без вашей помощи это сделать не получится». «Это почему еще?» Искренне удивился тот. «Видимо, вы не в курсе, но все те взрывы организовала ваша работница Валерия». «Начал я. И да, не без моей помощи, но...» «Что значит взрывы?» Неожиданно взревел он. «Хотите сказать, что это была не одна ферма?» «Увы и ах, господин Кхер, я развел руками, но никак не мог удержаться от иронии. Но мы работаем по-крупному». «Ах вы, уроды!» И снова хотел кинуться на меня, но Аня с усмешкой покачала бластером из стороны в сторону. «Я бы не советовала вам», — едко произнесла она. «Поверьте, даже кибернетические нервы могут быть на пределе. А после того, что вы нам устроили, то я совершенно не собираюсь с вами церемониться». «Тогда чего вы хотите?» Прошипел со своей злобой толстяк. «Вы отняли у меня детище всей моей жизни, и после этого думаете, что я буду вам помогать?» На последних словах все-таки не удержался. «Почему бы и нет?» Снова снисходительно ответил я вопросом на вопрос. «А какой у вас выбор? Вам необходимо лететь обратно в город, чтобы задержать смутьянку. И да, скрывать ее я не собираюсь. Сейчас она должна со своими ящерками штурмовать ваш офис. Хотя я сильно сомневаюсь, что охранники, которых вы наняли, будут сопротивляться. Скорее всего, просто отойдут в сторонку, чтобы им не прилетело. Увы, именно такую репутацию вы себе заслужили, господин Кхер». «Катись к черту, Браун!» — процедил тот сквозь зубы. «Или как там тебя зовут на самом деле?» «Поверьте, вам это знать не обязательно». Я покачал головой. «Для вашей же безопасности». «Ну да, конечно», — неверя протянул толстяк. «В общем, не это сейчас важно», — между тем продолжил я. «Важно то, что всем нам необходимо собрать как можно больше верных вам людей или тех, кто еще не отработал свои деньги, и поймать Валерия. Думаю, в вашей крепости есть какие-нибудь ловушки?» «Хе, обижаешь, Браун», — усмехнулся Кхер. «Мой дом оснащен многими примочками. «Вот и отлично», — кивнул я. «Так что давайте звоните, вызывайте своих людей». «Как?» — вновь воскликнул он. «Каким образом?» «Ваш виз!» — Андромеда бросила ему под ноги браслет. «Я достала его со дна реки. В следующий раз, господин Кхер, будьте осторожны». «Да вы издеваетесь!» Прохрипел от злости он, но все же нацепил на руку гаджет, который так просто не сломать, и тут же вызвал свою команду. «Только без глупостей», — пояснил я. «Мы ведь один раз до вас уже добрались. Если понадобится, то доберемся еще». Конечно, мы сами понимали, что он этого так просто не оставит и уже думает о том, как бы с нами расправиться. Но устрашение моей спутницы сработало, и Кхер, по крайней мере при нас, ничего подозрительного не произнес. А уже через полчаса за нами примчался грузовой аэромобиль. Сперва я не понял, к чему это, но когда оттуда выскочили медики, такие же амфибии, только в белых халатах и с повязками на длинных мордах, жуть просто, как это смотрится со стороны, то догадался, что к чему. Они мигом подскочили к Габриэле и, осторожно положив ту на носилки, загрузили в салон. «Идемте!» Грубо обратился к нам Хер и поманил рукой, а затем ответил на незаданный вопрос. «Да, есть еще те, на кого я могу положиться». «Интересно, а он понимает, что это тоже часть твоего плана?» Мысленно обратилась ко мне Аня. «Вряд ли», — так же ответил я. «Его босс обладает здесь большей властью, пусть даже никто этого до сих пор не заметил». «Думаешь, Валерий тоже не знает о его прибытии?» «Скорее всего, в курсе. И меня больше волнует, не сговорились ли они у меня за спиной. Кстати, можешь проверить, что там творится в доме Кхера?» Когда мы сели на пассажирское сиденье, Андромеда скинула мне мыслеобраз записи с камер. «Ну да. А вы думали, мы не просчитали наши шаги вперед? Ну, давайте вкратце просвещу. Во-первых, я с самого начала не доверял Валере, который в полной мере оправдала мои домыслы, оказалась хладнокровной, расчетливой сукой. Во-вторых, мне необходимо было иметь козырь в рукаве, а именно таковым стал сам Кохот. Да-да, тот, с чьей родственницей я когда-то переспал. Но что поделать, если женщина настаивает? Разве я могу отказать?» По факту получалось так, что, подключившись к системе дома Кхера с помощью Ани, мы не просто манипулировали сделкой. Мы смогли раздобыть кое-какую информацию, которую он скрывал от своего босса. Поэтому мы вызвали его заранее, чтобы тот примчался и посмотрел на дела рук вассала. Конечно, я не верил в то, что Кохот не в курсе о том, что происходит на Лауне, но вряд ли он одобрит действия Кхера, который за его спиной провел немало денежных махинаций. И теперь, когда Кохот ждал нас, собственно, он и пропустил грузовой аэромобиль в обход небольшой блокаде города Валери со своими рептилоидами, а подчиненные нашей синекожей чешуйчатой подруги томились взаперти по разным комнатам у Кхера, нам оставалось только прилететь туда и сдать толстяка в руки его господина. Само собой, имея у себя компромат, и на него тоже, ведь Кхер не был таким дураком, каковым мы его считали, и успел подготовиться. Ах да, вызвать на помощь застрявшие не могли, так как Ани заблокировали практически всю связь, что проходило в здании. «И? Разве я не гений? Может, сперва дождешься, когда мы прилетим, и все завершится?» предложила Аня, чуть покосившись в мою сторону. Лицо у нее было все тем же наполовину обезображенным, и это пугало. Но я старался не обращать на это внимания, так как вспомнил, что она могла вытворять этими губами. «И еще смогу», — ласково произнесла Андромеда, — «дай только вернуться на наш корабль, и я еще не раз тебя порадую». «Договорились». «Какого черта здесь происходит?» Зло прорычал Кхер, глядя из окна на город, что проплывал под нами. Там дымилось несколько зданий, а сирена воздушной тревоги не умолкала ни на секунду. Толстяк резко повернулся к нам. «Это вы устроили?» «Если помните, то мы были с вами все это время», — — спокойно ответил я. «Да, но ваше...» «Ваше, господин Кхер, вы пригрели на груди гадюку и даже не заметили этого. Так что не стоит разбрасываться обвинениями». Он ничего не ответил, лишь сжал громадные кулаки и вновь посмотрел в окно. Глава 20. Когда мы приземлились на крыше, к нам тут же подбежало несколько головорезов Кхера. «Какого черта здесь творится?» Прогрохотал он, идя на них, будто желал сломать каждому шею. Охранники попятились, но потом все же выпрямились и вскинули оружие, показывая, что не стоит их пугать, иначе он потеряет остатки доверия и уважения с их стороны. «Господин Кхер!» Начал один из них, серокожий и лысый здоровяк. «Сообщаем, что большинство мятежников заключены под стражу в вашем доме. Мы следим за тем, чтобы они не прорвались наружу. И...» «Вы следите?» — с усмешкой переспросил я, выбираясь за жирным главой дома. «Ребятки, а вы ничего не перепутали?» «А ты, собственно, кто?» Тут же обратился ко мне второй, худощавый и желтокожий с банданой на голове. «Тот, кто выполняет вашу работу!» С ехидной улыбкой ответил я и помог спуститься на крышу Ани, так как из-за ходить на новой ноге ей было тяжело. «Это мы заблокировали двери и заперли сепаратистов в разных комнатах. И также можем выпустить обратно, если пожелаем». Громилы нахмурились. Естественно, им не понравились мои слова. «Ладно», — прорычал Кхер, толкнув их и направившись к лифту. «Пора с этим разобраться лично». Мы двинулись за ним под пристальными взглядами его охраны. Они готовы были уничтожить нас прямо здесь и сейчас, будто это мы виноваты в том, что они прошляпили все, что можно. Хотя, работая на такого выродка, как Кхер, я их отчасти понимал. «Ран!» — обратилась ко мне Аня. — «А ты уверен, что все пройдет гладко?» — «Конечно, нет», — мысленно усмехнулся я. — «Но ты же мне поможешь в крайнем случае?» — «Боюсь, что я в таком состоянии мало на что способна», — вздохнула андроид. — «Прости». — «Все нормально», — постарался подбодрить ее я. — «Будем импровизировать. К тому же у нас еще остались козыря в рукавах. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Знал и рассчитывал, что все пойдет по плану. Ну а если он изменится, что случалось практически всегда, то смогу выкрутиться не впервой. «Черт бы тебя побрал, Ран!» Ругалась Валерия, сидя в кабинете Кхера, привязанная к стулу. «Как ты мог? Мы же договорились!» «Согласен», — с хитрой улыбкой кивнул ей я, стоя рядом и облокотившись о стену. Но появились несколько новых обстоятельств, из-за которых я пересмотрел наше соглашение в одностороннем порядке. Уж прости, дорогуша, но это бизнес. Сука. Синекожая женщина попыталась вырваться, но ничего не получилось. Связали ее крепко. После того, как мы прилетели сюда, прошло всего полчаса, но за это время произошло немало событий. Хотя, ладно, кого я обманываю? Всего одно, но весьма важное. Валерия удалось поймать и пленить. Теперь же мы расположились в том самом кабинете, где относительно недавно вели довольно интересные, пусть и лживые, беседы. Собственно, из-за вранья они и казались мне забавными. Но сейчас все изменилось. Кхер сидел на своем месте с довольной рожей, наблюдая за потугами Валерии. Его охрана расположилась за спиной женщины, но то и дело косилась на меня, что не осталось незамеченным. Аня расположилась чуть в стороне, но как раз между нами, чтобы в случае их нападения защитить меня, и за это я был ей благодарен, в который уже по счету раз. И снова я этого не отрицаю, я развел руками, однако хотелось бы пояснить, почему ты сейчас в столь шатком положении. Кстати, мой тебе совет, не дергайся, а выслушай, вдруг это хоть как-то тебе поможет. «Да пошел ты!» Зло выкрикнула Валерия, но все-таки успокоилась. «Так вот», — продолжил я с улыбкой, — «во-первых, ты пыталась меня убить уже два раза. Сперва хотела взорвать мой корабль, чтобы не оставить следов, а потом уничтожила ферму, когда мы еще находились там. И не надо говорить, что это случайность. Я чуть повысил голос, видя, что она хочет что-то сказать. Не надо быть гением, чтобы понять, о чем пойдет речь. «Я тебе не доверяю, и ни одно твое лживое слово больше не возымеет действия на мой разум». Сказав это, боковым зрением заметил, как усмехнулся Кхер. Конечно, речь про разум для него была обыденна, ведь он любил стирать чужие сознания. «Ну ничего, тебе тоже достанется, жирный ты урод. Можешь не сомневаться, но сперва небольшой спектакль». «Я могу остаться в первом ряду?» — с улыбкой спросила Аня. «Или мне тоже придется выйти на сцену?» «Посмотрим по обстоятельствам. Вполне вероятно, что постановка будет с долей импровизации. Собственно, как я и говорил». «Хорошо, господин. Надеюсь, после в нашем корабле вы отблагодарите свою верную слугу за ее работу?» Томным голосом поинтересовалась андроид. На мгновение вспомнил, что мы вытворяли с ней в кресле пилота, и во мне забурлила кровь. «Аня, прошу, не сейчас. Я весь на нервах, и оттого хочу тебя до безумия». «Даже в таком состоянии?» — искренне удивилась та. «Даже в таком? Я ведь помню тебя такой, какая ты в действительности. Я много раз меняла облик. Какой именно тебе понравился?» «Уф». От этих воспоминаний понял, что могу сбиться с мысли, хотя, чего врать, я уже сбился. Обсудим это позже. Ну и во-вторых, я снова улыбнулся в лицо Валерия, а потом покосился на серокожего жердяя. Господин Кхер обещал мне щедро заплатить. «Ах ты, ублюдок!» Вновь закричала та и дернулась в мою сторону, отчего чуть было не упала вместе со стулом, но ее успели поймать охранники. «Так и знала, что тебе нельзя доверять!» «Кто бы говорил!» Я покачал головой, а затем обратился к толстяку. «Итак, господин Кхер, сколько вы готовы заплатить мне за то, чтобы я отдал вам управление над командой этой красавицы?» «Заплатить?» Его глаза округлились, а мерзкие губы растянулись в презрительной ухмылке. «С чего ты взял, что я дам тебе хоть что-то? Мы договаривались, что я довезу тебя до города, а дальше ты сам». «Вот как?» — улыбнулся и я. «Что ж, тогда...» Я повернулся к Ане. «Дорогая, будь так добра, освободи боевиков». «Не надо меня запугивать!» — воскликнул Кхер так же пренебрежительно, но я услышал в его голосе нотки паники. «Твой андроид уже мало что может. Думаешь, я не знаю, как выглядят андромеды после поломки? Да я же с них и начинал свой бизнес». «О, заставляли их трахаться с клиентами?» — переспросил я, хотя и так знал ответ. «Что ж, дело ваше. Вот только не забывайте, что ситуация все еще под моим контролем». «Ты в этом уверен?» — раздался позади до боли знакомый голос. «Нет, серьезно, в прямом смысле до боли, так как в кабинет вошла Габриэла в сопровождении нескольких бойцов из личной охраны Кхера. «Малыш, мне казалось, что ты умный человек». «Отлично, приплыли», — выдохнул я и покосился на Ане. «Как-то они быстро поднялись. Прости, я и правда устала». «Да, мы видели, что она вернулась и направляется в кабинет к папаше. Но я не ожидал, что это произойдет столь стремительно. Видимо, Ане нужно как можно скорее отдохнуть, пока она не отключилась прямо здесь, ибо тащить андроида на своих плечах не самое приятное дело». В ту же секунду Кхер щелкнул пальцами, и та парочка охранников навела на нас с Ани бластеры. Подходить побоялись, видимо, знали, каков гнев андроида. «Что ж, мистер Браун...» Толстяк встал из-за стола и важной походкой направился к нам, заложив руки за спину. «А теперь давайте поговорим на чистоту. Вы обманули меня, взломали систему моего дома, сговорились с сепаратистами, подорвали мои фермы». При каждом новом слове он кривился все больше. «Удивительно, что вы не додумались обчистить мои счета, что говорит о вашей недальновидности». «Хорошо, что ему об этом не сказали», — подумал я. «Он все равно вскоре об этом узнает», — ответила Аня. «Ты наживаешь себе все больше и больше врагов, Ран». «О, поверь, мне не привыкать». «Так вот!» — рыкнул Кхер и удивительно быстро оказался возле меня, отчего даже Аня опешила. Тяжелый кулак врезался мне в живот, выбив из груди весь воздух и отшвырнув в стену. Я ощутимо приложился спиной. Вроде бы даже что-то хрустнуло и отозвалось острой болью в крестце, но когда я сполз, то сразу же пошевелил пальцами и ногами. «Удалось. Значит, позвоночник цел». Я мигом вскинул руку, чтобы остановить Ани, которая уже готова была напасть, но если бы она это сделала, то ее кибернетическое тело изрешетили бы из бластеров, чего я категорически не желал. «Тише!» — прохрипел я и поднял взгляд на Кхера, нависшего надо мной с дьявольским оскалом. «Как вы планируете за это отвечать?» Гневно прорычал он, уже желая ударить меня снова, но на помощь пришла, как ни странно, Габриэла. «Папа!» — воскликнула серокожая гадина, встав рядом с ним и скрестив руки на груди. «Мы же договаривались, что ты отдашь его мне на забаву!» «Да!» — процедил Кхер сквозь зубы, сделал глубокий вздох и отвернулся, медленно двинувшись обратно. «Ладно, ладно!» Задумчиво бормотал он. «Что-нибудь обязательно придумаю. Не вы первый, не вы последний, кто решил отобрать у меня власть. Теперь я...» «Что?» Ему не дали договорить. Дверь, ведущая в комнату Габриэллы, с тихим шипением отворилась, и в кабинет вошел невысокий щуплый серокожий гуманоид с яйцевидной головой и большими черными глазами. Одет в дорогой костюм, расшитый золотыми и серебряными нитями, высокий ворот, перстни на пальцах и пренебрежительный взгляд, направленный на толстяка. Аристократу хватило всего лишь кивнуть в сторону Кхера, как все охранники тут же перевели оружие на него и дочь. «А-а-а!» — прокряхтел Кхер, вытаращив на того свои маленькие глазки. «Господин Кохот? Но какими судьбами? Я и подумать не мог, что...» «Что я обо всем узнаю?» — усмехнулся тот. «Увы, дружище, но правда всегда вылезает наружу». Он развел руками. «А то, что ты проворачивал за моей спиной, не сулит тебе ничего хорошего». «Ну как же так?» — возразил толстяк. «Мы же с вами...» «Хватит!» Грубо прервал его Кохот и указал на меня. «Мистер Браун любезно поделился со мной всеми материалами по твоему делу. Боги, я даже подумать не мог, насколько ты омерзителен». «Это еще мягко сказано», — с хрипом произнес я, поднимаясь на ноги, а Аня тут же оказалась рядом, помогая встать. «Верно», — улыбнулся тот и кивнул мне. «Я перед вами в долгу, мистер Браун. Никто не любит крыс в собственном доме. Тем более...» — с презрением посмотрел на Кхера. «Столь жирных!» «Это все ложь!» — взревел тот и хотел было ринуться в сторону Ариста, но дорогу ему преградил один из охранников, что до этого защищал его дочь. «Не надо дергаться, Пиртус!» — снова скривился Кохот. «Я все решил. С этой минуты ты заключен под стражу до выяснения всех обстоятельств и вынесения вердикта. Твою дочь...» — покосился на Габриэлу. «Это тоже касается...» «Но я-то что сделала?» — испуганно воскликнула она и ткнула в отца пальцем. «Это все он! Это он меня заставил, клянусь! Я все вам расскажу, все!» «Мелкая потаскуха!» — снова процедил Кхер с омерзением, смотря на собственную дочь. «И это после всего того, что я для тебя сделал?» Она округлила глаза, но больше не произнесла ни слова. В этот момент мне даже стало чуточку ее жаль, но уже через секунду я улыбился во все 32, представив ее в тюремной робе. Она это заслужила. «Мистер Браун?» — тихо позвала меня Валерия. А когда я на нее посмотрел, то увидел недоумение, интерес и страсть в глазах женщины, Она не выдала мое настоящее имя. Что ж, плюсик ей в карму. Правда, выбраться из того минуса это все равно не поможет. Если все решено, то что будет со мной? «Вы свободны, Валерий!» Вместо меня ответил Кохот. «Однако я хотел бы переговорить с вами лично». Глава 21. Кохот протянул руку, сухощавую, с перстнями, сверкающими в полумраке зала. Я пожал в ответ, уверенно, но не давя. Этот тип не любит фамильярностей. «Мистер Браун», — произнес он, растягивая слова, — «вы оказали мне неоценимую услугу. Позвольте отблагодарить». На мой виз пришло уведомление о переводе. Сумма впечатляла. Неплохая награда за истребление крысы. Ну, теперь можно было расслабиться. Или нет? «Благодарю», — ответил я, не опускаясь до заискивания. Этот спектакль с подставным именем порядком утомлял. Пришлось нагнуться ближе, понизив голос до шепота. «Господин Кохот, признателен за щедрость. Но в системе Кхера нашлись документы. Кое-что, что гарантирует мой безопасный отлет с этой дыры. И ваше вмешательство нежелательно». Глаза Кохота сузились. Я видел, как в них мелькнуло понимание, смешанное с подозрением. «Идеально. Теперь он понимал, что я знаю больше, чем ему хотелось бы, что я, возможно, знаю о его грязных делишках тоже». «Вы хорошо подготовились, мистер Браун. Что ж, желаю удачи». Он выдавил улыбку, но в ней не было и намека на искренность. Это был отпускной билет, подписанный кровью в буквальном смысле слова. Счет пополнен, а что еще важнее, я оставался на свободе. Теперь валить. Мы с Аней покинули зал. Кохот остался там переваривать полученную информацию, ломать голову над тем, что же я успел узнать. В воздухе витал дух предательства и предвкушения новой власти, но меня это волновало мало. Я знал, что на Лауне еще долго будут кипеть страсти. Моя миссия завершена. Почти. На крыше уже ждал аэромобиль. Ветер трепал голубые волосы Анни, а в ее глазах плясали озорные огоньки. Уж она-то знала, что нас ждет дальше. Мой гениальный план работал как часы. «Кажется, кто-то соскучился по хорошему отдыху», — поддернула она, когда мы оказались рядом. Губы растянулись в игривой усмешке. Я не мог не заметить, что она явно была довольна. И правильно, без нее ничего бы не получилось. Я лишь ухмыльнулся в ответ, проведя пальцем по ее холодной щеке. «Терпение, моя дорогая. Скоро мы будем далеко отсюда, и я думаю, что там найдется время для небольшого праздника в честь успешной операции». Валерия сидела в салоне, скрестив руки на груди, и хмуро смотрела вперед. Она явно нервничала, а я был спокоен. Все нити были в моих руках, и все шло по плану. Сейчас главное — добраться до корабля. Валерия была сама не своя. Когда я и Аня уселись в это корыто-аэромобиль, она еще пару секунд пялилась в окно. Смотрела, как мы взмываем над городом, где еще недавно горели дома, а сейчас, наверное, полыхали и другие объекты. Интересно, у Валерии сейчас внутри тоже пожар? Через пару секунд она все-таки повернулась ко мне. И даже тогда в ее взгляде сквозило больше стыда, чем ненависти. Вина. Вот что там было. Хотя старалась строить из себя стерву, но эту фальшь я сразу раскусил. «Прости», — выдавила она, и голос ее дрожал. Да, извиняться было тяжело, особенно за такое. За то, что она чуть не отправила нас к праотцам. Я просто хмыкнул. Чего уж там. «Попытайся понять», — продолжила синекожая дамочка вымученно. «Я искренне желала спасти свой народ». «Да ладно, неужели? Я-то думал, что ты просто строила карьеру, используя все доступные средства. И, похоже, ради этой карьеры была готова на все». «Мне жаль, что я готова была пожертвовать тобой и Ане, но я боялась, что не успею, и все пойдет на смарку». В этот момент, когда слова сорвались с ее губ, я наконец-то понял. Это было не про народ. Это было про ее собственные страхи, про то, что все могло пойти не так, в первую очередь для нее самой, не про нас, про нее.